Но все равно он должен был, едва расправившись с другими неотложными делами, прийти на помощь сам или прислать кого-нибудь – артиста, боцмана, все равно кого. Пастух появился утром. Оказалось, что он ночевал через ручей, метрах в 100 от них. Но и он, и муха вели себя настолько тихо, как при устройстве ночлега, так и при утреннем подъеме, что если бы с рассветом Света не потеряла сознание и не начала громко стонать, они могли бы и разминуться. Боцмана вез немолодой, смуглый дядька из местных. Вообще-то он возвращался в Делятин из-за перевала, куда ездил по каким-то коммерческим делам, но, очевидно, успех ему не сопутствовал, раз он так легко польстился на зеленый полтинник, предложенный боцманом. Дорогой дядька заскочил домой сообщить жене о неожиданной командировке. Боцману показалось, что жена в это не очень-то поверила. После посещения родного очага дядька вдруг стал страшно разговорчив, причем главной его темой были невоспитанность и душевная черствость женского пола. Боцман надеялся вздремнуть, но пришлось из вежливости поддерживать пустой, неинтересный разговор. Дядька скакал с темы на тему, доскакал до политики, поругал порядки, бытовавшие в здешних краях при владычестве Польши, обхаял большевиков, стараясь при этом не задевать москалей вообще, и, наконец, обрушил лавину праведного гнева на порядки сегодняшние. Причем получалось, что при поляках было плохо, но хорошо. При коммуняках плохо, но жить можно. А сейчас плохо, и все тут. Боцман слушал в полуха, равномерно поддакивал, да в полглаза поглядывал за дорогой. Ехали не по трассе на Франковск, а тряскими грунтовками, не удаляясь от Карпат. По левой руке все время на фоне неба, перекрывая звездную сыпь, маячила их аспидная цепь. «Я понимаю, что хапают», — жаловался дядька. Так дайте ж и простому хлопу жить по-людски. А то и кучма бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, голос дядьки обволакивался ватой, и тогда боцман включал автоматическое поддакивание. А, и у нас то же самое. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Да, конечно, конечно. Наконец ваты стало так много, что дядька не мог больше сквозь нее пробиться. Боцман чрезвычайно обрадовался этому обстоятельству, пристроился поудобнее и проснулся только всколе. Светало. С ближних гор спускался туман, но не доползал до долины, превращался в мелкую морось, прозрачную, но липнущую к лицу и моментально пропитывающую одежду. Боцман вылез из машины и поежился. Дядька подвез его к станции. Здесь хоть действительно была станция, и тебе здание вокзала с буфетом, камерой хранения и прочими вокзальными атрибутами, и целое поле объездных путей и тупиков. Эшелона он не увидел. «Ушел», — подумал боцман, зевая. «Но где тогда док?» На всякий случай он побродил вокруг да около всех тех мест, где, в принципе, могло происходить такое событие, как формирование эшелона. Но ничего не обнаружил, промок до нитки и вернулся к вокзалу ожидать открытия буфета. Спустя немного времени за буфетной стойкой уже суетилась румяная молодуха, развешивала промокший плащик, пристраивала на пышную прическу чепец. Боцман подошел к ней, когда решил, что она закончила личные дела и готова приступать к обслуживанию. По его желанию буфетчица сунула в ростер какое-то подозрительное варево в горшочке и включила чайник, чтобы приготовить кофе. Варево в итоге оказалось вполне съедобным, а вот кофе боцману впрок не пошел. После первых же глотков у него побежала сетка перед глазами, скудная обстановка маленького вокзальчика стала выпадать из поля зрения, словно кто-то раз за разом проходился ластиком по карандашной картинке. Боцман вдруг почувствовал, что если попробует встать, то провалится в пустоту. Пола он уже не видел. В боковом зрении, которое отказало последним, промелькнула буфетчица с выпученными глазами, она зажимала руками рот, чтобы не закричать, а с другой стороны, справа, там, где еще просматривалась дверь, появились смутные силуэты в камуфляже. У боцмана хватило сил резко отмахнуть рукой в сторону первого, кто приблизился, но это было его последнее самостоятельное движение. Боцман грохнулся на холодный бетонный пол без сознания.